а я на его. И мне совсем не все равно, какими чернилами я буду писать завтра. Вы понимаете мою тревогу, господин волонтер? Или буры вам ближе, чем земляки-евреи? Сергей Петрович долго попыхивал сигарой, размышляя. Потом с сожалением стряхнул пепел и сказал: «Завтра вам доставят десяток револьверов, ящик патронов к ним. Но двумя револьверами нам не перекрыть всех улиц, ведущих в еврейские садки, Борис Петрович. Ваше дело — револьверы. В отличие от вас, я с Успенки, а там еще люди не перевелись, и у них есть неплохой шанс дать Пристенью крещенский бой по своему календарю». «Не спешите давать бой. Хотя я не сомневаюсь ни в вашей отваге, ни в вашем умении стрелять». Сергей Петрович поднял бокал. «У вас чудные глаза. Полагаю, матушкины. Вы член партии эсеров, судя по грохоту бомб на Благовещенской. Какое это имеет сейчас значение?» Улыбнулся Борис и тоже поднял бокал. «За глаза, Сергей Петрович?» «Да, вы правы, это не имеет значения», — сказал волонтер, вежливо пригубив. «Однако до пальбы и прочих звуковых эффектов я бы очень хотел навестить вместе с вами одного человека. Если не возражаете, встретимся в среду в 7». В среду их оказалось трое. Присоединился тяжело дышащий и затяжно кашляющий Евсей Амосыч. Сидели в полутьме в какой-то хибаре на окраине Пристенья, хозяина которой осторожный Амосыч выслал в охранение. «Шебуршатся черносотенцы», — хрипло подтвердил он, выслушав скупой доклад Сергея Петровича. «И боем, гадам, мы, безусловно, дадим. Время, думается мне, я узнаю. Наборщик все-таки. Адрес нам известен. Еврейская слободка Садки. Нижнюю улицу мы перекроем, а вот верхнюю — это тебе прибытков. С эсерами пойдешь?» «Эсеры устранились», — сказал Сергей Петрович. «Сказали, что готовят грандиозное покушение, которое должно наконец-то всколыхнуть дремлющий народ». «Вы на каком номере стоять там будете, Борис Петрович?» «А кто это мы, которые перекроют нижние улицы?» — спросил Бориска, проигнорировав вопрос Белобрыкова. «Боевая дружина Российской социал-демократической рабочей партии», — пространно и не без пафоса пояснил Амосыч. «Шел бы ты к нам, Прибытков, а? Парень ты боевой, грамотный, а вот связался с говорунами да динамитчиками. Разберемся», — сухо сказал Борис. «Верхнюю улицу удержим. В воскресенье приглашаю вас и ваших друзей на пикник», — сказал на прощание бурский доброволец. «Револьвера не забудьте». Тройка Суспенки, которую для начала подобрал Прибытков, состояла из одного нам известного, а другого нет. Я опять вынужден остановиться, чтобы немного представить его. Звали его Василием. Был он старшим сыном ломовика Кузьмы Солдатова. А известен стал тогда, когда за 2 года закончил 4-классное народное училище, и учитель специально показывал его городским властям в крепости, чтобы они помогли мальцу с дальнейшим учением. Власти поудивлялись, подсокали языками, покачали головами, со слезой поговорили об огромной талантливости простого народа и отказали. И паренек пошел ученики к колесных дел мастеру Даниле Прохоровичу Самохлебову. А Бориска Прибытков, в то время еще регулярно посещавший крепость, стал учить его тому, что усвоил сам.